Ответы на письма. Письмо первое. Меня зовут Мария. Мне 20 лет. За свои годы я повидала очень много. Все мои проблемы начались с 8 лет, когда меня изнасиловал папин сводный брат. Затем началось еще хуже. Все это время я молчала и написала об этом в свой личный дневник. Но тогда я даже и не могла подумать, что его найдет моя мама и прочитает. А потом все происходило, как в страшном сне. Я так хотела проснуться, но не могла. Помню только мамины слезы и ее слова о том, что я все придумала. А после этого о том, что произошло, узнали не только наши родственники. Об этом узнала вся улица. Помню, что очень боялась выходить на улицу. У меня не было друзей и подруг. Казалось, что жизнь закончилась. В 16 лет я стала много пить и не думала о здоровье. Я думала только о том, что если я выпью, то все проблемы останутся в прошлом. Но они не исчезали. И я пила еще и еще. Я даже пыталась покончить жизнь самоубийством, потому что больше так не могла и не могла ничего изменить. Я глотала таблетки, резала вены, лицо и даже губы. Но, несмотря на это, я осталась в живых. В 18 я встретила парня. Он был старше меня. Как только я с ним переспала, мне показалось, что меня снова изнасиловали. Он мучил меня полночи, а затем повернулся на бок и захрапел. Я проплакала всю оставшуюся ночь. Он перестал мне звонить, и мы расстались. Затем у меня были парни, но ни с одним из них у меня не было секса, и поэтому наши связи были недолгими. Ровно через год я встретила того, кому подарила свое сердце и открыла душу. Я очень любила его. Этот парень был для меня всем. Я собиралась выйти замуж, но тут меня подстерегала беда. Дорогу мне перешла моя подруга. Она отбила у меня любимого и даже не почувствовала вины. А я не смогла ничего сделать. Теперь не я, а она стала для него самой родной и любимой. А я до сих пор ненавижу ее. И его тоже. Ведь он разбил мне сердце, заставил меня страдать и даже унижал меня перед моими друзьями. Моя вторая подруга тоже вышла замуж, родила ребенка и уже не смогла оберегать и поддерживать меня, как раньше. Я осталась совсем одна. Я познакомилась с парнем, от которого заразилась венерической болезнью, и мне пришлось ее долго лечить. После этого меня не привлекает ни один парень. «Юля, разве можно жить с такой болью на земле вообще?» Мария, Беларусь. Дорогая Мария, спасибо за ваше письмо. Машенька, вы спрашиваете меня, можно ли жить с такой болью дальше? Маша, люди живут еще с большей болью, потому что на нашу долю выпадает столько проблем и трудностей, сколько мы можем вынести. Машенька, конечно, то, что произошло с вами в детстве, это трагедия. Жаль, что ваша мать, вместо того, чтобы посадить родственника, опозорила свою дочь перед всей улицей, что привело к появлению у вас различных комплексов. Реакция вашей матери на случившееся слишком бесчеловечна. Она так и не смогла поддержать вас. Очень часто родители не верят в факт изнасилования своего ребенка, если в этом замешан близкий родственник. Подобная реакция – это способ избавить самих себя от чувства вины. Для тех, кто пережил в детстве изнасилование, характерны страх одиночества, ужас перед половой жизнью и еще целая масса фобий. Одной из ваших детских фобий, от которой вам так и не удалось избавиться на сегодняшний день, является страх стать самостоятельной. Изнасилование сопровождается чувством унижения и потери независимости. Из-за насилия вы потеряли свою, пусть детскую, но все же независимость. Взрослую независимость вы так и не смогли приобрести. Вам хочется, чтобы вас кто-то оберегал, поддерживал, вел по жизни, потому что вы не считаете себя самостоятельной единицей, несущей ответственность за свою жизнь. После того, как ваша подруга вышла замуж, для вас наступили нелегкие времена, вы так и не смогли стать ответственной за саму себя. Маша, нанесенная вам в детстве травма наложила отпечаток на вашу дальнейшую жизнь. Вы попали в тяжелую жизненную ситуацию и до сих пор не можете найти из нее выход. Мария, все это в прошлом. Несмотря ни на что, жизнь продолжается. И как сложится ваша дальнейшая судьба, зависит только от вас. Если вы смогли полюбить молодого человека, с которым вам все же пришлось расстаться и узнать, что такое настоящая страсть, значит, с вашей сексуальностью все в порядке. Просто на данный момент рядом нет человека, с которым вы могли бы ее развить. Маша, вы можете выйти из кризиса самостоятельно, если возьметесь за построение собственной жизни. Для начала нужно побороть страх, обиду, ненависть и жалость. Тем, кто сделал вам плохо, Бог судья. В этой жизни все возвращается бумерангом. Сейчас вы сами своими руками делаете плохо себе. Вы напоминаете того насильника, который причинил боль и страдания той маленькой беззащитной девочке. Ей и так слишком многое пришлось пережить. После тяжелейшего стресса вы теперь сами захотели эту девочку убить. Вы не только травили ее алкоголем, вы вытравливали из нее жизнь. Разве она заслужила к себе подобного отношения? За что вы ее так ненавидели? Что плохого она вам сделала? Психологи рекомендуют упражнение, которое поможет вам понять себя и поможет обрести внутреннюю свободу. Вот оно. Сядьте удобно и по возможности расслабьтесь. Пусть дыхание будет спокойным и ровным. Когда вы почувствуете полное расслабление, то представьте, что идете по дороге, и эта дорога ведет в ваше детство. И вот вы видите на дороге маленькую девочку. Эта девочка и есть вы. Вы в детстве. Посмотрите, какая она маленькая, хорошенькая и совершенно беззащитная. Подойдите к ней поближе, сядьте рядом, возьмите ее за руку, прижмите к себе и успокойте. Она плачет от того, что вы слишком долго не виделись. Признайтесь ей, что вы ее очень любите. Скажите, что она самое ценное, что у вас есть. Обещайте ее защищать от всех невзгод. Скажите, что она всегда может положиться на вас, и вы никогда ее не предадите. Обещайте защитить и подарить ей спокойную, гармоничную жизнь. Вы в состоянии подарить ей счастливое детство. Поиграйте вместе с ней, и после этого медленно по той же дороге детства уходите во взрослую жизнь. Оглянитесь на мгновение, посмотрите в ее глаза. Она верит, что вы наконец-то смогли ее полюбить и будете любить всю свою жизнь. Не предавайте ее, она совсем одна. И даже если, вернувшись во взрослую жизнь, вы однажды ее разлюбите, предадите и вновь захотите сделать ей больно, то никогда не поздно вновь к ней вернуться, посадить на коленки, подарить игрушку, поплакать и попросить прощения. Она простит, поверьте, дети не умеют по-другому. Она смотрит на ту дорогу и всегда вас ждет, потому что она, в отличие от вас, любит, и ей, маленькой, не понять, почему вы так с ней поступаете. Еще не поздно все изменить. Вот увидите, после того, как вы попросите у нее прощения, в вашей жизни все пойдет иначе. Вы заживете новой, свободной, позитивной и счастливой жизнью, если никогда не будете забывать о маленькой девочке, которая вас любит и ждет. Маша, есть еще одно очень хорошее упражнение, которое должно помочь. Закройте глаза. Мысленно вернитесь в прошлое, когда вам была нанесена как моральная, так и физическая травма. Вернитесь в то время, когда вам было 8 лет. Вы должны удалить эту часть жизни. Включите воображение. Представьте, что вы взяли ножницы и вырезали кусок так же, как вырезают кусок видеопленки. А теперь вернитесь в то время, когда вы начали пить и хотели покончить жизнь самоубийством. Забудьте про это и вернитесь в реальность. Сопротивляйтесь информации, которая находится в вашем мозгу, и постоянно говорите себе, что ничего не было. Конечно же, вы не сможете стереть ужасные моменты из памяти ластиком, но вы будете относиться к тому, что с вами произошло, менее болезненно и не так остро. Ваши слова и мысли имеют воздействие на вашу психику. Возвращаясь в свое детство и продвигаясь по времени в направлении будущего, вы должны думать о новых возможностях и перспективах. Прошлое ушло безвозвратно, и нет смысла им жить. Оно не властно над вами, а это значит, что пришло время настраивать себя на позитивный лад. Маша, что касается любви, вы пишете, что встретили того, кому подарили свое сердце и открыли свою душу. Машенька, открывать душу близкому человеку можно, а вот дарить свое сердце не стоит. В тот момент, когда вы его подарили, вы сами своей же рукой перечеркнули ваши отношения. У вас одно сердце, и оно должно принадлежать только вам. Мужчину можно пускать в свое сердце, но дарить никогда. Он не оценит подарок, а скорее будет воспринимать его как слишком тяжелую ношу. Если одна из ваших подруг увела вашего любимого, значит, это был не ваш любимый. Вашего никто и никогда не уведет. Но чтобы встретить своего человека, вам предстоит измениться самой, взяться за свою жизнь и пройти через все жизненные испытания терпеливо, мудро и с достоинством. Машенька, что касается вашей последней связи с парнем и заражения венерической болезнью, то, боюсь показаться банальной, это предупреждение, чтобы вы не забывали, что на свете существуют средства предохранения, и ими нельзя пренебрегать. Подумайте, что могло бы быть и хуже. Хорошо хоть, что эта венерическая болезнь лечится. Доверять молодым людям не стоит. Зачастую они сами не знают, что болеют. Безопасный секс сбережет ваше здоровье и душевное равновесие. Мария, не стоит жить жизнью жертвы. Это путь никуда. Чем больше вы будете себя жалеть и ненавидеть свое прошлое, тем менее благополучна будет ваша сегодняшняя жизнь. Ваши проблемы в ваших обидах и страхах. Это отражение собственного сознания. Вы стали взрослой, а это значит, что должны отвечать за свои поступки и найти в себе силы взять ответственность за свою жизнь. Не стоит жить в плену отрицательных и негативных эмоций. Временами жизнь нас бьет очень больно, но не она загоняет в угол. Загоняем в угол себя мы сами. Машенька, все только начинается. Поверьте, на этом свете есть человек, который нуждается в вашей любви, заботе и внимании. И этим человеком являетесь вы сами. А все остальное приложится. Любящий вас автор Юлия Шилова.